воздух. Во всем теле и в голове была удивительная легкость. Я просто шел и дышал, гоняя от себя прочь все мысли о завтрашних делах. Навстречу по другой стороне переулка прошла припозднившаяся парочка. Мужчина что-то глухо бубнил, а женщина разговаривала высоким, взволнованным голосом. Я разобрал слова «этаж», «насмерти», «вдребезги». Повернув за угол, я остановился. Что-то происходило на том конце двора, за детской площадкой. Там стояла скорая и две милицейские машины с включенными мигалками. Бегом я оказался рядом с ними через полминуты. «Самоубийца», — доложил узнавший меня сержант-водитель и показал наверх. «Сверзился с пятого этажа». Несмотря на поздний час, вокруг стояли несколько жильцов дома. Два санитара охраняли труп на асфальте, уже прикрытый от нескромных глаз простыней. Я присел на корточки и откинул край. Вероятно, погибший ударился головой. Вместо лица была кровавая маска. Но я узнал его по тонкой шее и железным зубам, которые блестели между разбитых губ. Кашкадав Сипягин умер, так и не успев написать чистосердечное признание. Не выспавшийся, с кругами вокруг глаз, злой как собака, Дыскин сидел напротив меня и остервенело ругался. «Самоубийство!» — ядчайшим голосом произнес он, устав материться. «Да эта гнида была способна на самоубийство не больше, чем чугунная сковородка!» Я молчал, потому что сказать мне было нечего. Следов борьбы в квартире Сипягина не обнаружено, но заклеенный на зиму балкон был распахнут совсем недавно. Клочья бумаги остались и на притолоке, и на балконной двери. В мертвенную фарфоровую аккуратность сипягинского жилища это не вписывалось. Впечатление, однако, не доказательство. Чужих отпечатков пальцев на рамах и на ручке двери обнаружено не было. Отработка жилого сектора на этот раз ничего не дала. Я молчал, хотя тоже был уверен, что Сипягин убит. Я видел тех двух ребят, что сопровождали Лысого к Шкуту, и мне нетрудно было представить, как один из них легко берет щуплого живодера за горло, а другой в это время, надев перчатки, открывает дверь на балкон. Может, было так, может, иначе, но в одном я теперь был уверен твердо. Кто-то очень неглупый, хитрый и расчетливый, постоянно играет в занимательную игру, в которой неизменно выходит победителем. Он не просто развлекается. Он играет всерьез, на большие ставки. Что не ход, то разыгранная комбинация. Убит Черкизов, взят общак, а подставлен Витька. Да не просто подставлен, а так, что дочери крупного мафиози достается прекрасная квартира в престижном доме. Убит Шкут. Убит, потому что знал что-то о деталях предыдущей операции. Перед смертью его пытали, и я, кажется, догадываюсь, зачем. Тех, кто взял из сейфа Черкизова сберкнижки на предъявителя, теперь интересовало, где вкладыши. Но Шкут, скорее всего, этого не знал. Впрочем, он все равно был обречен. А из его убийства извлечена двойная выгода. В квартиру подброшены вещдоки, проходящие по кражам с тряпками и даже для полной убедительности список.